Николай Лейкин. Ради потехи. Юмористические шалости пера. Записки неодушевленных предметов. Читает Геннадий Постригайло. Записки рояля. Отец мой — фортепианный мастер Лихтенталь. Это я знаю из надписи, прибитой на мне. Детство своего, во время которого я формировался в совершенный музыкальный инструмент, я не помню. Помню только одно, что все заботы воспитателей моих клонились к упрочению во мне послушания перстам лиц, ударяющих в мои клавикорды. Неумелый человек извлечет из меня только дикие звуки, зато талантливый музыкант, прикасаясь ко мне, может излить свою душу. Я послушен, а потому судите сами, каково приходится мне, ежели в меня ударяет музыкальный невежда. Первое время я плакал, отчего у меня вскоре заржавело несколько струн, но впоследствии чувства мои притупились, и, вынося на себе даже большее безобразие, я только глотал слезы, затаив их в своей груди. Однако к делу. Мне очень памятен тот день, в который я вышел из-под родительского крова и начал свой тернистый жизненный путь. Я стоял в зале моего отца рядом с моими братьями, как вдруг пришли двое элегантно одетых молодых людей. Они казались беззаботными. Один из них все насвистывал итальянские арии и то и дело взбивал свою роскошную шевелюру. «Скажите, пожалуйста, добрый друг, вы отдаете рояли на прокат?» — спросил он вышедшего к нему в залу немца. «Отдаем-с. В таком случае я позволю себе рекомендоваться вам. Я профессор музыки в Варшавской консерватории Бенислав Станиславович Закружицкий. И мне, именно на время моего кратковременного пребывания в Петербурге, нужен рояль на прокат». Но рояль прежде всего хороший, новый, а не балалайка. За ценой я не постою. Теперь, как это мне не неприятно, но я должен разоблачить перед вами некоторую тайну. Разумеется, надеясь на вашу скромность. О, господин, будьте покойны. А вот видите ли, в чем дело. Вот уже год, как я совершаю артистическую поездку по главным городам Европы и теперь приехал в Петербург. В Милане я познакомился с одной русской аристократкой, которая замужем за испанским маркизом Ди Купорос. Она влюбилась в меня и в мой талант по уши и всюду следует за мной. Она в Петербурге. Связи и аристократические знакомства не позволяют ей часто принимать меня у себя в отеле, а потому мы наняли небольшую каморку на песках, где и блаженствуем незримо для сплетен. Вы понимаете? Блаженство наших свиданий немыслимо без музыки. А потому я и желал бы взять на прокат рояль. А вот моя карточка. Артист небрежно швырнул на стол элегантную карточку. — О, послушай, Бенислав, ты лучше купи рояль, а то ведь на прокат дадут тебе какую-нибудь дрянь, — вмешался в разговор товарищ артиста. — Ах, боже мой, но стоит ли покупать, когда в Петербурге я не намерен пробыть более 2 месяцев? Ты знаешь, в Вене я купил рояль, ну и что же, через месяц пришлось продать его за бесценок. Бросать опять 300-400 рублей я не намерен. — О, помилуйте, мы дадим вам на прокат самый лучший инструмент, — заговорил немец. — Вот этот. И он указал на меня. — Жорж, голубчик, попробуй тон у рояля, — обратился музыкант к товарищу. — Представьте, какое со мной случилось несчастье. Я порезал себе палец и, может быть, неделю буду лишен возможности извлекать звуки из столь любимого мною инструмента. Для меня это муки тантала. Садись же, Жорж, и попробуй, а то мы опоздаем на обед к графине. Ну, ты же знаешь, что ведь я в музыке профан, и кроме чижика... О, боже мой, сделай аккорд и довольно. На мне что-то пробренчали. Превосходно, превосходно. — говорил артист, откидывая назад свои волосы. «Вы знаете, я всегда хвалил ваши инструменты, даже и печатно. Ну-с, сколько стоить будет, я торговаться не буду. Рояль вы пришлете по адресу сегодня же и получите деньги, вот от него. Прощайте, прощайте, мой добрый друг», — прибавил он, взяв немца за плечи. «Я надеюсь на вашу скромность, потому что все, что я вам рассказал... О, помилуйте!» Молодые люди распрощались с хозяином, и к вечеру я был перенесен на пески в комнаты с небелью и поставлен в одной из них. Меня принял товарищ артиста, заплатил деньги и выдал расписку во взятии на прокат рояля, причем подписался бароном Эйзенштубе. Доставивший меня немец настроил меня и ушел. Но лишь только он успел выйти за двери, как из другой комнаты выскочил артист. — Браво, браво, Петя! Теперь мы спасены! У меня будут деньги на букеты для жудик! — воскликнул он, хлопая в ладоши. — Ведь под этакую прелесть смело 300 рублей дадут. — Да, только вопрос, куда заложить? В Громоздкое или Кархаровцам? С Карповичем я связываться не хочу, слишком публичен. — Не беспокойся, я уже распорядился, — отвечал товарищ. — Ровно в 6 часов сюда явится один иудей из Петербургской, содержащий гласную, и деньги у нас в кармане. И сейчас же заведи из-за чего-нибудь спор с хозяйкой, обругай ее и объяви, что мы завтра же съезжаем с квартиры. Ты ведь еще не отдавал своего паспорта в прописку? — Ну вот еще... «За кого ты меня считаешь?» Вечером был иудей. Он долго меня рассматривал, тыкал пальцами в клавиши, для чего-то даже нюхал и лизал верхнюю доску, и не только что взял меня в залог, но даже купил. Торговался он самым отчаянным образом, начав давать за меня только 100 рублей. Он божился, плевался, несколько раз убегал вон, прибегал снова и в конце концов дал 293 рубля. Началось писание расписки, что, дескать, я, ниже подписавшийся, продал гомельскому купцу Берке Шильденмейер, принадлежащий мне, и так далее. Причем артист, назвавшийся польским графом, подписался уже отставным юнкером. При расчете иудей не додал 78 копеек. В доказательство, что у него нет больше денег, он выворачивал свои пустые карманы и, уходя, выпросил у артиста в придачу к роялю тюрюк с колотым сахаром. Через полчаса меня взяли носильщики и понесли к иудею на петербургскую сторону. Многочисленные ребятишки иудеев встретили меня радостными криками и, воспользовавшись тем, что тятеньки не было дома, принялись играть на мне чижика. Мне было обидно, и я еле сдерживал слезы. Не такой деятельности жаждал я для себя. Вскоре, однако, явился сам иудей, дал ребятишкам по подзатыльнику, и они с ревом разбежались. У иудея я стоял недолго. Через 3-4 дня он продал меня за 375 рублей в какой-то французский ресторан, и вот я очутился в отлично убранном отдельном кабинете. Мягкая причудливая мебель соперничала с роскошной бронзой, дорогой ковер хвастался своим достоинством перед тяжелой портьерой. Здесь началась для меня настоящая жизнь. Были и сладкие минуты, были и горькие. Иногда в день мне приходилось видеть по полусотни людей. Никогда не забуду я сцены, о которой сейчас расскажу. Это были мои лучшие минуты. В кабинет вошли молодой брюнет, небрежно, но к лицу одетый, и стройная женщина под густой вуалью. — Каюм! Встань у двери и карауль! «Когда будет нужно, я позову», — обратился брюнет к сопровождавшему его татарину во фраке и белом галстуке. «Слушаюсь, ваше сиятельство». Впоследствии я заметил, что татары-лакеи всех называют сиятельством. Молодая дама как вошла, так и остановилась, как вкопанная посреди комнаты. Брюнет подошел к ней и взял ее за руку. — Ну-с, теперь вы можете быть как дома, — сказал он. — Откиньте вашу вуаль, снимите шляпу. Вы знаете, что я ношу в моей трости стилет, а потому постороннее лицо может войти в эту комнату, только перешагнув через мой труп. — Теодор, голубчик, решай скорее, что нам делать. Завтра назначена моя свадьба, — воскликнула в ответ девушка и бросилась на грудь к молодому человеку. — Папаша и слышать не хочет об отказе, а я и думать без дрожи не могу о моем женихе. Посуди сам, ведь ему за 60, весь накрашен, вставные челюсти трясутся. Ох, боже мой, боже мой! — Надо бежать из Петербурга, и бежать сегодня же, через час. Больше ничего не придумаешь. Мы поселимся где-нибудь в деревне, а о нашем местопребывании дадим знать телеграммами твоему жениху и твоему отцу. — Но ведь это же будет скандал на весь Петербург. — Тем лучше. По поводу этого скандала твой жених и сам откажется от тебя. — Теодор, я не успела проститься даже и с матерью, а ведь она добрая. Ты знаешь, ведь я поехала в гостиный двор, а сама сюда. Лакеи и кареты и посейчас в гостином дворе. Вразуми, научи, нельзя ли как-нибудь иначе? Вместо ответа молодой человек откинул у девушки вуаль, снял с нее шляпку, тальму и посадил ее на диван. Лицо ее было прелестно. Она сидела, не шевелясь, как изваяние, и тихо шептала. — Дай мне подумать, дай хоть 5 минут подумать. Оставь меня, отойди от меня. — Изволь, — отвечал Теодор. Он встал, подошел ко мне, роялю, открыл крышку, сел и начал перебирать пальцами по клавишам. О, я сейчас почувствовал, что это были умелые руки артиста. Он наигрывал какую-то собственную фантазию, через минуту эта фантазия перелилась в Мендельсона, послышались звуки его бессмертных «Лиде он эвате». Я просто плакал под перстами даровитого пианиста, плакала и девушка. Между тем душу шевелящие мотивы все лились и лились. Вдруг она встала, подошла к молодому человеку, наклонилась, обняла его и тихо шепнула. — Теодор, я согласна. Быстро перешел Мендельсон в Шопена, но она не дала ему продолжить. Легкий обед, бутылка шампанского, поцелуи, сладкие речи, и через час они удалились, порешив бежать. Я недолго оставался в одиночестве. Скоро в кабинет ввалилась пьяная компания. Начался крик, шум, замелькали фалдами татары. — Полдюжины тащи, да смотри английского погреба! Потому другой шипучкой я только лошадей пою, — кричал молодой тщедушный блондинчик с крупными бриллиантовыми запонками на сорочке и с тысячным перстнем на указательном пальце. — О, и музыка есть, чудесно! — восклицал в свою очередь толстый краснорожий бородач с такой цепью на брюхе, что она в состоянии была бы выдержать целую свору собак. — Сеня! Покажи-ка свою науку-то, сваргань что-нибудь по-еленисти с заборцем. Ну, неужто ты, Иван Спиридонович, не хочешь? Ведь сегодня мы его мальчишник справляем. Накаливай, накаливай, что пальцы-то жалеть? Слышались со всех сторон возгласы. Сеня, не кабенься, а жарь, да и делу конец. А то тебя и поить-то не стоит. Потешь. «Восьмипудового калашниковского-то!» — наставительно заметил блондин в бриллиантах, очевидно, виновник мальчишника. «Долой крышку! Хочу, чтоб струны были видны!» «Ну, не отпирается!» «Ломай! За все плачу!» Компания бросилась ко мне, запела дубинушку, налегла на крышку и оторвала ее. раздались финбаховские мотивы и быстро перешли в русскую феню. Кто-то стучал по моим басовым клавишам даже кулаком, изображая колокола. Я плакал и издавал дикие звуки. А между тем хлопали пробки шампанского, и вино лилось рекой. Вдруг зазвенела посуда, стол был опрокинут. На шум вбежали татары. — Плачу, за все плачу! — выделялся среди шума и гамма выкрик. — А теперь, ребята, в Воронинские бани едемте! Через четверть часа кабинет был пуст. Татары-лакеи прибирали черепки. Я глядел на развалины пиршества и плакал. Боже мой! Какие контрасты пришлось мне видеть в первый день моего пребывания в ресторане. Записки штопора. Родился я в Туле. Это я узнал из той надписи, которая была вытеснена на моем теле между спиралью и ручкой. Она гласила «Мастер Горшков в Туле». Тула — город русский, а потому и я русский. Отцом моим, как вы видите, был мастер Горшков, ну а матерью, само собой, железо. Ни Тулы, ни раннего детства своего я не помню. Насчет этого, должно быть, отшибли у меня память тем молотком, которым меня ковали. Я помню только, что впервые я узрел свет в гостинно-дворской лавке, что на зеркальной линии. Свет, который я узрел впервые, был, впрочем, не дневной, а газовый. Меня вынули из пачки, завернутой в серую бумагу, где я лежал в сообществе других штопоров, и положили в витрину. В витрине я лежал уже в сообществе с золотыми браслетами и с бриллиантовыми серьгами, и это льстило моему самолюбию. Случилось это в рождественский сочельник. К нам заходило очень много публики покупать подарки на елку. Спрашивали портмоне, портсигары, несессеры, но о штопоре никто и не заикнулся. Так пролежал я часа два. Вдруг вошел чиновник. О том, что он был чиновник, я узнал по фуражке с кокардой, которая была надета на его голове. — Есть у вас штопоры? — спросил он. — Есть, пожалуйте, самые лучшие, — отвечал приказчик, из учтивости как-то проглатывая слова или давясь ими, и вынул меня из витрины. — Этим штопором можно самого Елисеева откупорить, а не только что бутылку с елисейским вином. — сострил он. — 75 копеечек, — объявил он цену. — Да что вы, что вы! Наш экзекутор 50 копеек заплатил за такой же. — У нас в магазине не торгуются. Цены решительные. Префикс, — отчеканил приказчик. — Ну, как хотите, а больше полтины я не дам. Чиновник двинулся к двери. Приказчик остановил его. — Хорошо. «Хорошо, извольте!» — крикнул он ему вслед, и я был продан за полтину. Расплатившись, чиновник запрятал меня в карман и вышел из лавки. «Откуда и куда?» — окликнул его кто-то. «Да вот, бегу кое-что для праздника закупать», — отвечал он, остановившись. «Жена дала деньги и просила купить кухарке ситцу на платье, кое-какой посудюшки, барабан сынишки, сахару, чаю. Ну, надо в колбасную зайти и отобрать закусочки солененькой. Сейчас вот штопор купил. Сломали у нас недавно. А на праздниках-то, сам знаешь, как быть без штопора?» «Доброе дело, доброе. Вчера жалобник получили?» «Вчера. Прощай, тороплюсь. Надо еще зайти местов в 5, прийти домой да отправиться с женой ко всеношной. Думаем, в Невский монастырь съездить. Монахи там поют, просто прелесть. Кстати, и прокатимся». «А не зайдем ли в трактирчик колдыбнуть по баночке? Столько времени не видались». Некогда, некогда, Петр Иванович. В 7 местов. Долг еще надо отдать мясную. Да на минуточку. Теперь только ведь 16:15. Не могу, не могу. Ну, на полминуточки. Долбанем и разойдемся. Ики ты не отвязчивый. Ну, разве уж только на одно мгновение. Ну, пойдем скорее. Приятели зашли в трактир и выпили у буфета по рюмочке. Петр Иванович угощал. Чиновник счел за нужное ответить ему тем же. Повторили. «Ба, да ведь ты меня с новорожденным еще не поздравлял!» — воскликнул Петр Иванович. «У меня на прошлой неделе жена родила. А ну-ка, дайте к нам графинчик». «Не могу, не могу, друг любезный. В 10 местов надо, а жена ждет ко всеношной. Ах, как прелестно эти монахи поют! Ну, прощай!» «Садись, успеешь еще. Ведь закупки-то все в одних местах будешь делать». «Ну, разве на минуточку? Да, кстати, уж и селяночку на скорую руку съесть. Признаться сказать, что-то плохо обедал сегодня. Закажите-ка рыбную селяночку, да только поскорее». Чиновник сел. Подали графинчик. Пробило 16:00. «Ах, боже мой, пора, пора!» — засуетился он. Но тут подоспела селянка. «А покажи-ка, какой такой штопор-то купил?» — проговорил Петр Иванович. «Да обыкновенный штопор», — ответил чиновник и достал меня из кармана. «Знаешь что, Сеня, нужно его обновить. Дайте к нам полбутылочки хереску, а откупорим мы сами». «Да нельзя, нельзя, голубчик. Сам посуди, в 9 местов надо». «Успеешь, я тебе говорю. Сегодня все лавки до 11:00 вечера отворены». Меня обновили. Пробило 17:00, но хозяин мой не обратил уже на это никакого внимания, а потребовал еще бутылку хересу. Язык его уж заплетался. «Действительно, что за радость вести жену в Невский ко всеношной?» — сказал он. «Еще простудится, а там зови доктора». «Так ты говоришь, что сегодня купцы до 11:00 торгуют?» «Даже до 12:00. «Ну, коли так, так успею. Ведь я, Петя, нынче совсем домосед, никуда из дома. Жена у меня ангел, и я ценю это. В трактиры я ни-ни-ни. Все для дома, все для дома. Ну, сегодня исключение, потому что очень рад, что с тобой увиделся». Бутылка хересу была кончена. Часы показывали 7, но это уже не пугало моего хозяина. «Два стакана пуншу, да покрепче!» — крикнул Петр Иванович. «Да что пунш? Выпьем-ка шампани бутылочку, уж кутить так кутить», — отвечал мой хозяин. — «Бутылку шампанского за здоровье твоего младенца хочу пить». — «Не позволяю. За своего младенца я сам поставлю, а это за твою жену». — «Что? Не позволяешь? А где бутылки, коли так? Я тебе покажу, как наши гуляют». В 9:00 приятели, еле держась на ногах, выходили из трактира. «А ты куда теперь?» «Прямо в колбасную. Чаю, сахару, колбаски. Да, барабан еще. Ну, прощай». Хозяин мой нанял извозчика, но ни в колбасную, ни домой не попал, а застрял где-то в знакомой портерной, откуда мальчишка-портерщик и привел его домой. Жена сама ему отворила двери, да так и всплеснула руками. «И не стыдно это тебе?» — воскликнула она. «В этакий день и в таком виде! Люди в этот день пищи не вкушают, а он пьян. Купил, что я тебе приказывала? — Купил, — отвечал чиновник и, цепляясь за стену, побрел в комнаты. — Ах, где же эти покупки-то у тебя? Где? — приставала она к нему. — А вот. Он вынул меня из кармана и положил на стол. — Что это? Штопор? Зачем? А где же чай, сахар, закуски? Неужто на 15 рублей, что я тебе дала, ты только один штопор купил? А где же деньги-то? Где они? Деньги? Деньги? Вместо ответа муж свистнул, повалился на диван и вскоре захрапел. Жена начала шарить у него по карманам, но кроме нескольких мелочи ничего не нашла. Бедная женщина даже заплакала и, увидав меня лежащим на столе, схватила и кинула на окно, где я и пролежал до утра. Настал день Рождества. Хозяин мой ходил по комнате мрачный, отпивался огуречным рассолом и упорно молчал. Жена тоже не говорила ни слова. Вдруг у входных дверей постучались. — Марфа! — крикнула она кухарке. — Коли дворники или сторожа из департамента с праздником поздравлять пришли, так скажи, что нас дома нет. Делать нечего, надо как-нибудь наверстывать. Шутка ли? 15 рублей вчера ни пита, ни едина потеряли. Господи, и хоть бы что путное на эти деньги купил, а то вдруг штопор. — Нет ли у вас штопора? — раздалось в кухне. — Одолжите, пожалуйста. Свой куда-то завалился, ищем-ищем и не можем найти, а барин вина требует. Это был голос соседского лакея. — Нате, возьмите. Можете даже на все праздники у себя оставить. — крикнула чиновница, схватила меня с окошка и с каким-то злорадством сунула лакею. Лакей потащил меня к себе, откупорил бутылку красного вина и вместе с бутылкой внес и меня на подносе в столовую, где и поставил на стол. На столе стояли окорок ветчины, фаршированная пулярка и разные соленья. За столом сидели два господина. Один седой, с бакенбардами котлетой, другой черный, с бородой. — Ну, что нового у вас в Москве? — спрашивал бакенбардист, наливая два стакана вина. — Ох, и не спрашивайте, совсем плохо, — отвечал бородач. — Удар за ударом. Какой-то немец сумел дисконтировать в наших частных банках на 500 000 фальшивых векселей и удрал за границу, предварительно угостив лукуловским завтраком банковых директоров. И все это случилось перед праздниками. Вот какой подарочек на елку получила наша Москва. В это время в комнату вбежал лакей, схватил меня со стола и потащил на кухню. Там стояла миловидная горничная в туго накрахмаленном платье. — Штопорчик вам, пожалуйте. Только не затеряйте, пожалуйста, — проговорил лакей, — потому как это не наш, а чиновничий. — Эх, следовало бы с вас, Дарья Степановна, два поцелуйчика сегодня за этот штопор, но до завтра сочтемся. — Ошибаетесь, не в ту струну попали. Сегодня не Пасха, — отвечала горничная, взяла меня и, шурша юбками, побежала по лестнице наверх. — Держи ее! Держи ее! — крикнул лакей и захлопал в ладоши. Горничная принесла меня к себе в каморку. Там, за столом, на котором стояли ветчина и две бутылки пива, сидел бравый гвардейский унтер и крутил ус. — Нате, откупоривайте сами, а у меня силы нет, — сказала горничная и кинула меня на стол. — Это ничего не обозначает, потому как вы животрепещущий бутон и ваша сила в скоропалительной любви всех семи чувств, — проговорил заученную фразу Ундер и принялся раскупоривать бутылки. — Пожалуйста, зубы-то не заговаривайте, вы ведь антригон, — скокетничала горничная и села. Ундер послал ей через стол летучий поцелуй и продекламировал. — Сколь, Агнесса, ты прекрасна, с дрожью можем мы сказать. — Пародейте православные насчет штопорика, — раздался в кухне чей-то голос. У нас и своих два было, да пришли к хозяину певчие с праздником поздравлять. Начали силу зубов пробовать, рюмки грызли, да и штопоры, кстати, переломали. Это был голос купеческого молодца. Горничная вынесла ему штопор. «Возьмите, только не потеряйте, потому как это не наш, а из седьмого номера», — сказала она. «Коли штопор потеряю, ваше сердце обрету», — сминдальничал молодец и схватил ее за талию. «Пожалуйста, без глупостей». Молодец скрылся. Я очутился в зале купеческой квартиры. В углу стоял стол, украшенный закусками, графинами и бутылками, а между всего этого возвышался огромный окорок ветчины. У стола сидел купец в медалях на шее и улыбался во всю ширину своего лица, нисколько не отличающегося своим цветом от ветчины. Перед купцом стояли певчие в кафтанах. Тут были большие и маленькие. Они пили и ели. Кто держал в руках рюмку, а кто кусок пирога. И сам купец, и большие и малые певчие все были пьяны. «Всем я благодетель», — говорил купец. «У меня в праздник приходи хоть с виселицы, прославь меня, а после этого пей и ешь». «Сколько вам дал купец Крутолобов за христославение?» «Лиловую отвалил», — отвечали певчие. «Ну, а Волопятов?» «Три румяные». «Так, а сколько же после этого меняла из Троицкого переулка отвалил?» «Меняла не застали, его и в Петербурге нет». «Он уехал с женой в Москву гулять. Боится здесь-то. Того и гляди, — говорит, — с моей гульбой-то в газет попадешь». «Ведь очень он насчет гульбы-то ядовит». «Ну, а Затылятников?» «Затылятников семь донских прожертвовал». «Отлично. Ну, а я серию дам, как есть серию и с процентами. Только возвеличьте меня». «Погодите, Родион Михайлович, дайте передышку легкую сделать, а там два концерта за раз отваляем». «Премудро, премудро, братцы, пей, ешь и веселись. Кто меня любит, тот из бутылочного горла и до дна». Певчие схватили по бутылке и начали пить из горла. Хозяин ликовал и рдел от восторга. Явились парильщики и начали поздравлять. «Банные люди, можете вы меня возвеличить и превознесть?» «Когда угодно, ваше степенство, тогда и возвеличим. До самого полка вознесем, потому как вы у нас купец обстоятельный», — отвечали парильщики. «Ну так и пейте, коли так». И люди пили. Признаюсь, у купца мне было много дела, и я порядочно-таки утомился. Душевно рад я был, когда меня потребовали в другую квартиру к портному. Портной вернулся откуда-то из гостей с подбитым глазом, и, увы, мне пришлось откупоривать уже не вино, а бутылку свинцовой примочки. О, как не хотелось влезать мне в пробку ненавистной для меня примочки! Это совсем не входило в мою специальность. Я заплакал. Но судьба судила мне еще более печальную участь. Вечером пришлось мне откупоривать даже бутылки с лекарственным лимонадом, принесенным из аптеки. Рад-радешенек я был, когда попал в молодцовскую комнату приказчиков того купца, которого возносили и возвеличивали певчие и парильщики. Сначала мне пришлось откупоривать пивные бутылки, и, исполнив это с подобающим достоинством, я отдохнул от моих дел на залитом пивом столе. Здесь я лежал довольно долго. Молодцы, одурманенные в конец, улеглись спать и захрапели на все лады. Они храпели так громко, что с первого раза мне показалось, что это играет оркестр под управлением капельмейстера Вухерпфенига. В комнате не спал лишь один молодой приказчик и ворочался сбоку на бок. Кровать его находилась у запертой двери, замочная скважина которой была замазана замазкой и заклеена бумагой. За дверью слышались молодые женские голоса. Это была комната хозяйской дочки. У нее гостила подруга. Ложась спать, девицы резвились, смеялись, и это не давало покоя молодцу. Он сел на кровати и начал что-то обдумывать. Потом схватил меня со стола, засунул в дверную скважину, начал буравить замазку и, в конце концов, переломил мою спираль около самой ручки. Я погиб. Имея голос, я, наверное, взвыл бы белугой. В это время в кухне раздался звонок, и спустя некоторое время я услыхал знакомый мне голос. В кухню ломился чиновник, мой первый владелец, купивший меня в гостином дворе. Он был пьян и требовал свой штопор. Его удалили из квартиры с помощью дворников.